Между тем, каждый из них выпустил на волю своих самых сильных паразитов, которые были значительно больше, чем обычные насекомые. С безумными леденящими кровь криками они быстро приблизились к Пейцици, столкнувшись с роем духовных паразитов, который поглотит ее в следующий момент. Пейцици слегка нахмурилась, а ее аккуратные ладони сплелись в воздухе, образуя изысканные ручные печати. Несколько видимых пульсаций пространственной энергии расходились от ее тела в пределах нескольких метров. Несмотря на то, что она стояла на месте, сквозь расширяющуюся рябь, казалось, что она внезапно разделилась на десятки клонов. Ученики ядовитой секты также были удивлены, они не могли определить настоящую Пейцици. Духовные паразиты взвизгивали, когда они безумно быстро старались найти ее между пространствами. Некоторое время наблюдая за ней и нахмурившись, выражение лица Чжан Цзю стало мрачным, и он выпалил. Она не похожа на своего наставника. Для нее, пространственная магия, не только лишь строительство порталов. Она на самом деле более опытна в боевой пространственной магии, самой мощной. Те, кто практиковал пространственную магию, обычно имели свои специализации. Некоторые сосредотачивались на создании формаций заклинаний и порталов телепортации прямо как Чжэнь Хуэйлань. Эти люди обычно умели строить всевозможные порталы телепортации, даже порталы между измерениями. Между тем были и другие, кто сосредоточился на применении пространственной магии для усиления своего боевого мастерства. Эти люди обычно были менее опытны в создании порталов, но их боевое мастерство обычно было шокирующе высоким. Чжао Шанлинг, который вновь появился в измерении безграничного запустения, принадлежал к последнему виду. Именно поэтому его боевое мастерство не имело равных на его уровне культивирования. Фокус культивирования Пейцици явно отличался от фокуса ее наставника. Как и Чжао Шанлинг, Пейцици также сосредоточилась на повышении своего боевого мастерства с помощью всех видов пространственной магии. Вух! Как только Чжан Цзю произнес эти слова, темно-зеленая жаба была разрезана пополам с головы до хвоста длинным, светящимся пространственным клинком. Жаба была паразитом ученика ядовитой секты среднего этапа стадии Великого Неба. В момент убийства мужчина издал приглушенный стон, кровь лилась из его рта. Сильная реакция заставила его отступить на несколько шагов назад, прежде чем он вновь смог вернуться в бой. Когда он поплелся к подножию небесного дерева, полоса зеленой ауры внезапно выстрелила ему в спину. Вздрогнув, мужчина вскрикнул и обернулся, но не увидел никаких аномалий. Однако, как только полоса древесной энергии вошла в его тело, она начала укореняться и расти внутри него, как прорастающее семя. Между тем, полоса древесной энергии также начала поглощать его эссенцию плоти. За очень короткое время полоса древесной энергии превратилась в маленькое изумрудно-зеленое дерево в груди человека. Когда оно продолжало поглощать эссенцию плоти человека, его острые ветви пронзили его сердце и грудь. Он светился сверкающим зеленым светом. Только когда ветви пронзили сердце человека, он пришел в себя. С последним вздохом он издал жалкий крик. «Кто-то напал на меня из темноты». Чжан Цзю дернул головой назад и увидел изумрудно-зеленые огни, торчащие из груди мужчины. Огни были в форме ветвей деревьев, острые как лезвия. Бум! С громким треском, мужчина рухнул на землю, и его сердце остановилось навсегда. Чжан Цзю замолчал на несколько секунд, прежде чем вернуться к реальности и закричать. «Берегитесь! Этот парень прячется в темноте и ищет возможности напасть на нас из-под тишка». Все ученики ядовитой секты, которые приближались к Пейцици, выглядели глубоко потрясенными. Они больше не осмеливались идти ва-банк, чтобы напасть на Пейцици, и они немедленно стали максимально бдительными. Глава 500. Властелин всех миров. Глава 500. Нитянь спрятался на пышной вершине дерева прямо над мертвецом. Он пристально смотрел на свежий труп. Шипы, торчащие из груди мужчины, не были физическими, а они были сформированы из чистой древесной энергии. Он был также глубоко потрясен грозной силой небесных древесных шипов, которые он получил от таинственного титана. Он не мог поверить, что клочок его древесной энергии на самом деле вылетел из его вихря древесной энергии и вселился в тело человека, где он поглотил эссенцию плоти и быстро превратился в маленькое изумрудно-зеленое дерево. Так как маленькое дерево продолжало расти, его острые шипы на самом деле легко пронзили внутренние органы человека и убили его почти мгновенно. Заклинание может не только поглощать чужую эссенцию плоти, но оно также может образовывать острые шипы. Глаза сияли светом волнения, Нитянь тщательно скрывал свое местоположение. В этот момент он увидел, что несколько духовных паразитов уже покинули Пэйцзи и начали искать его поблизости. Эти духовные паразиты быстро устремились к мертвому телу и некоторое время парили вокруг него, но им не удалось уловить ауру плоти и крови Нитяня. С облегчением он посмотрел в сторону Пэйцзи. Он видел десятки ее иллюзий. Он и сам никак не мог определить, что реально, а что всего лишь иллюзия. Так как тысячи духовных паразитов также не могли отличить настоящую Пэйцзи от иллюзий, они могли только летать между разными пространствами, тратя свою энергию на ее поиски. Между тем одно пространственное лезвие мелькали впереди нее, сокращая рой Цзиньлиня и других паразитов. Они не осмеливались опрометчиво войти в область, где различные пространства, казалось, пересекались, прежде чем они смогли бы определить, кто был реальной Пэйцзи. Несмотря на то, что Пэйцзи была только на среднем этапе стадии Великого Неба, она в одиночку имела дело с морем духовных паразитов. Шокирующее боевое мастерство Пэйцзи заставило Нитяня вздохнуть с облегчением. Затем он послал клочок сообщения через один из своих небесных глаз. Пэйцзи, которая все еще была на своем месте, произнесла заклинание сразу после получения сообщения Нитяня. Десятки ее иллюзий мгновенно разлетелись во все стороны. Площадь перекрывающихся пространств распространялась вместе с ними. В тот момент, когда она сделала свой ход, выражение лица Чжан Цзю мелькнуло, и он крикнул: «Не позволяйте ей сбежать!» Все ученики ядовитой секты, включая Шачина и Цзиньлиня, мгновенно распространились в погоню за десятками копий Пэйцзи, так как у них не было возможности сказать, кто был настоящий Пэйцзи. Очень тонкие звуки эхом отдавались из глубины леса. Нитянь воспользовался случаем и переместился на новые локации под прикрытием звуков. Фью! Внезапно одна из очаровательных фигур Пэйцзи остановилась и вонзила свой длинный пространственный клинок в другого громадного духовного паразита. Владелец паразита испустил резкий крик и, указывая на фигуру Пэйцзи, которая перестала мигать, чтобы напасть на паразитов, он крикнул: «Это настоящая Пэйцзи!» Его глаза широко раскрыты и возбуждены. Он поднял руки в воздух и сформировал очень сложную ручную печать. Его главный духовный паразит, который был черной жабой, надул щеку и изрыгнул полный рот чернильно-темного яда. Пэйцзи бросила взгляд на него, когда протянула руку, указательным и средним пальцами показывая на фигуру меча. Сразу же после этого, луч серебристо-белого света выстрелил из лезвия. Свет лезвия рассеял чернильно-темный яд, а затем взорвался, разделившись на множество меньших серебряных лезвий. Все множественные мелкие лезвия устремились к жабе. Слой туманного черного света постепенно поднимался из черной жабы, как будто это был какой-то защитный барьер. Пристально глядя на Пэйцзи, владелец жабы переключался между ручными печатями, когда он внезапно использовал тайное заклинание ядовитой секты, связанное с энергией души. Пэйцзи холодно хмыкнула и также сформировала ручную печать. Барьер из пространственной энергии мгновенно сформировался вокруг нее, блокируя атакующее душу заклинание. Мужчина издал приглушенный стон и отшатнулся назад. Видя, что человек вернулся в зону атаки, Нитянь, который прятался на дереве позади него, начал атаку тем же методом, что и раньше. Небесные деревянные шипы, многочисленные лучи зеленой ауры упали с верхушки дерева на плечи мужчины, словно легкие хлопковые нити. Мужчина мгновенно поднял голову и холодно посмотрел на густую вершину дерева. «Эй, я знал, что ты ударишь снова!» Воин, казалось, уже давно готовился к этому. Он выстрелил черным пером из рукава, которое мгновенно разразилось черным пламенем, образуя над ним скопление пламени, которое было достаточно крупным источником огня. Этот огонь смог остановить поток зеленой ауры. Когда лучи духовного света один за другим падали в скопление черного пламени, они моментально издавали треск, который означал, что зеленая энергия уничтожена. Спрятавшись на дереве, брови Нитяня нахмурились, и он мгновенно понял, что только после того, как он попал клочьями своей древесной энергии в тело врага, небесные деревянные шипы позволят им поглотить плоть его врага и превратиться в острые шипы. По-видимому, небесные деревянные шипы не были магией, которую следует использовать для борьбы с врагами лоб в лоб. После мгновения размышлений, Нитянь слегка усмехнулся и призвал свою звездную энергию, приняв после этого короткий звездный скачок. В долю секунды он появился позади мужчины. Со взмахом среднего пальца 5 клочков древесной энергии влетели ему в спину. После этого удара он немедленно применил еще один короткий звездный скачок. Воина передернуло, и он немедленно сел в позу лотоса для защиты от небесных деревянных шипов. В то же время, Шачен и Цзиньлинь ринулись вперед. Зза! Тем временем, Пэйцзи увидела возможность и приказала своему потоку световых лезвий уничтожить жабу-паразита. В тот момент, когда черная жаба была пронизана клинками и умерла, мужчина испытал сильную отдачу и боль. Нитянь, который переместился в другое место, чувствовал с большой ясностью, что, несмотря на кропотливую оборону человека, один из пяти огоньков древесной энергии пустил корни и превратился в острые шипы внутри него. Черная кровь пролилась изо рта мужчины, когда он рухнул на землю. Увидев смерть мужчины, Пэйцзи снова размылась и исчезла, как будто она рассеялась в воздухе. Между тем, одна из иллюзий Пэйцзи преследовалась учеником ядовитой секты. Этот ученик находился на раннем этапе стадии Великого Неба. Когда человек понял, что он преследовал иллюзию, он повернулся, чтобы найти Цзиньлиня и Шачина. Тем не менее, именно в этот момент изначальная иллюзия стала настоящей Пэйцзи. Бесплотный эфирный клинок появился из ниоткуда и мелькнул на шее мужчины. Голова человека была подброшена высоко в небо. Кровь брызнула из его шеи. Он был мгновенно убит. После этого Пэйцзи продолжала переключаться между своими иллюзиями, которые были разбросаны в разных местах, в то время как Нитянь искал возможности для использования коротких звездных скачков и тайных атак со спины. Несчастные крики эхом раздавались то тут, то там, так как большинство учеников ядовитой секты были убиты один за другим усилиями Нитяня и Пэйцзи. Эти двое уже давно достигли взаимопонимания и, таким образом, работали как хорошо отлаженный механизм. Они не были нацелены на Шачина или Цзиньлиня, которые были на позднем этапе стадии Великого Неба. Вместо этого Пэйцзи лишь отвлекала их, переключаясь между ее иллюзиями. Их целями всегда были воины раннего и среднего этапа стадии Великого Неба. Прошел час. Из 9 учеников ядовитой секты, которые вошли на этот плавучий континент вместе, Чжан Цзю, Шачен и Цзиньлинь стали единственными, кто все еще были живы. Все остальные были мертвы и разбросаны по лесу, за пределами плавучего континента. Виски Лубая слегка пульсировали, когда он изо всех сил пытался подавить свою ярость. Он повернулся к Сунь Сюань и спросил, что черт возьми там происходит. Сунь Сюань держал в руке голубой компас, на котором были видны мерцающие пятна. Каждое пятно было каплей эссенции крови от духовных паразитов. Когда паразит умирал, соответствующие ему пятна умирали вместе с ним. В этот момент 7 пятен перестали мерцать, так как 7 капель эссенции крови исчезли с компаса навсегда. Сунь Сюань ответил, кроме Чжан Цзю, Шачина и Цзиньлиня, все остальные 6 воинов лишились своих духовных паразитов. Трудно сказать, живы ли они сами. Смерть паразитов не приведет к смерти их хозяев. Поэтому, несмотря на то, что паразиты Чжан Цзю и Шачина могли умереть, они сами могли быть еще живы. Однако, в момент смерти паразита, мастер получит сильный удар, который сильно подорвет и ослабит мастера в бою и поставит мастера в неблагоприятное положение, потенциально обрекая его на гибель. С мрачным лицом Лу Бай сказал, 7 из 9 паразитов были убиты, когда Шачен и Цзиньлинь находятся на позднем этапе стадии Великого Неба. Какого черта эти бездельники там делают? Услышав его слова, воины мировой стадии склонили головы в отчаянии. В этот момент появилось множество радужных молний. Стоя в одном из них, Донг Ли и Циньян издалека осмотрели учеников ядовитой секты. Что там происходит? Одетая в привлекательно красные одежды, Донг Ли выглядела сияющей. Циньян в замешательстве спросила, почему те воины из ядовитой секты собрались там, на том плавучем континенте. Стоя на другой радужной молнии, Донг Туади крикнул, когда полетел к членам ядовитой секты. «Брат Лу, почему вы собрались здесь?» «Просто так», — ответил Лу Бай с серьезным выражением лица. Глава 501. Властелин всех миров. Глава 501. В глазах Лу Бая, плавучий континент перед ним уже стал землей унижения. Во-первых, Хэ Сюй, Ву Цуй и Ло Тин умерли ужасной смертью, здесь, на этом плавучем острове, в совершенно неизвестном измерении. Затем, после побега Чжан Цзю и Шачина, они привели еще одну группу из 9 учеников в глубины континента, что в очередной раз закончилось для них большими потерями. Их противниками, однако, были только Пэйцзи, которая находилась на среднем этапе стадии Великого Неба, и молодой человек раннего этапа той же стадии с невесным прошлым и личностью. Лу Бай счел нынешнюю ситуацию просто неприемлемой. Вскоре, под руководством Донг Туа Ди Цининь, члены клана Донг и торговой палаты Голубой Луны также прибыли к этому континенту. Видя, что Лу Бай был не в настроении разговаривать, Донг Туа Ди не навязывался. Вместо этого он просто поприветствовал его, коротко кивнув ему, прежде чем обратиться к тем, кто пришел вместе с ним. «Хорошо, давайте посмотрим внутри этого континента». Лу Бай усмехнулся. Бум! Донг Туа Ди, который уже убрал свою радужную молнию, мгновенно протаранил невидимый барьер и запустил ограничительное заклинание вокруг плавучего континента. Когда большое количество зеленой ауры поднялось высоко в воздух из густого леса, зеленый полупрозрачный барьер снова показал себя, на нем также, как и в прошлый раз, появилось множество изысканных узоров. Таинственная сила, которая могла отгонять живых существ и колебания души от этой земли, мгновенно родилась в зеленом светящемся барьере. Будучи удивленным и растерянным, Донг Туа Ди выпустил несколько заклинаний вместе со своим осознанием души, чтобы исследовать барьер. Несколько мгновений спустя он, казалось, достиг хорошего понимания ситуации, таким образом, сказал: «Есть что-то странное в этом континенте». Он посмотрел через плечо на юниоров клана Донг и сказал: «Этот странный барьер мешает моей духовной энергии и энергии моей души войти туда. Я предполагаю, что это какое-то ограничивающее заклинание, которое работает на воинах более высоких стадий культивирования, прямо как я. Теперь идите вы». Два члена клана Донг мировой стадии последовали его указаниям и предприняли попытки войти, которые также оказались безуспешными. Видя это, Донг Туа Ди повернулся, чтобы посмотреть на Донг Канг, Донг Байджи и Донг Ли. Он сказал повелительным тоном: «Донг Канг, Байджи, Ли». Услышав его слова, три самых выдающихся члена молодого поколения клана Донг выстрелили в сторону плавучего континента. Все трое были на стадии Великого Неба. Не затронутые барьером, который снова стал невидимым, они упали на землю, охваченную богатой лесной силой. Стоя на краю плавучего континента, Донг Байджи повернулся и сказал с улыбкой: «У нас нет проблем с входом в эту область». Услышав его слова, члены торговой палаты Голубой Луны полетели за ними, а Цинь Янь была их лидером. Донг Туа Ди, Цинь Инь и остальные члены двух кланов, находящиеся на мировой стадии и выше, остались плавать на некотором расстоянии от края континента. После минуты молчания, Донг Туа Ди посмотрел в сторону Лу Бая и сказал: «Юниор из вашей секты сейчас там, не так ли?» Лу Бай холодно фыркнул и сказал: «Да, некоторые из них». Потирая подбородок, Донг Туа Ди лукаво усмехнулся, повернувшись к Донг Байджи и остальным, и сказал: «Не жалейте усилий, чтобы раскрыть тайны этого континента. Помните, если вы встретите какие-либо драгоценные сокровища или редкие материалы для культивирования, те, кто достаточно силен, чтобы сохранить их, должны быть хранителями этих материалов и ценностей». Лу Бай разозлился и выпалил: «Донг Туа Ди, ты хочешь сказать, что это нормально, что твои юниоры забирают мою добычу?» «Да, и что с того?» Донг Туа Ди говорил в непринужденной манере, закрывая глаза на ярость Лу Бая. «Этот плавучий континент не собственность вашей секты. Вы можете исследовать его. Почему мы не можем?» Как только Лу Бай собирался опровергнуть заявление Донг Туа Ди, ему внезапно пришло в голову, что Пэй Ци Ци и Нитянь все еще находятся на плавучем континенте. Они двое уже убили немало юниоров из ядовитой секты на этом континенте. По-видимому, они считали это своей частной территорией. Лу Бай думал, что если юниоры из клана Донг и торговой палаты Голубой Луны войдут в самые глубокие части континента, то они, вероятно, также столкнутся с Пэй Ци Ци и Нитянем. Он начал задаваться вопросом, что будет с ними, если они все же столкнутся с Пэй Ци Ци и Нитянем. Достигнув этого момента в своем поезде мыслей, Лу Бай скрыл свою ярость, а затем кивнул и сказал: «Хорошо, пусть их сила говорит сама за себя. Это было бы самым лучшим решением, спасибо». С этими словами Дон Туа Ди махнул на юниоров из измерения сотни битв. Получив его согласие, юниоры развернулись и направились в глубины плавучего континента. В самом сердце леса на земле было разбросано несколько трупов. Нежная улыбка Чжан Цзю постепенно исчезла, и бусинки пота начали появляться на его лбу. В течение такого короткого времени, шесть его товарищей по секте, которые также были на стадии Великого Неба, были убиты совместными усилиями Нитяня и Пэй Ци Ци. Пэй Ци Ци постоянно переключалась между своими иллюзиями, избегая лобового столкновения с Цзинь Линь или Шачином. Она начинала атаковать только тогда, когда это было необходимо, чтобы убивать учеников раннего и среднего этапа стадии Великого Неба. Никто не смог идентифицировать настоящую личность Пейцицы из нескольких десятков иллюзий, не говоря уже об ее эффективных атаках. Что касается другого воина, не теня, то он путешествовал в темноте как призрак. Он редко показывал себя, но всякий раз, когда он это делал, один из воинов ядовитой секты умирал в следующий момент. Все, казалось, происходило в мгновение ока, и Чжан Цзю внезапно обнаружил ситуацию, очень похожую на предыдущую, когда он и Ша Чен были вынуждены разделиться и убежать в разных направлениях. Единственная разница была в том, что кроме них двоих, в их команде был еще один человек, Цзинь Линь. Разъяренный яростью, Цзинь Линь заорал, надеясь спровоцировать не теня выйти из темноты. «Подлый маленький ублюдок, спорим, ты выйдешь и сразишься со мной в честном бою?» «Нет проблем», — ответил Нитянь. Он резко спустился с верхушки одного из деревьев. Не отступая ни в малейшей степени, Нитянь шагнул прямо к Цзинь Линю, волоча звезду пламени по земле. Когда он это сделал, свет его лезвия скользнул по трещинам на земле. Он и Пейцицы вместе уже убили 6 из 9 человек, которые пришли сюда, чтобы убить их. При этом Чжан Цзю, Ша Чен и Цзинь Линь теперь были единственными выжившими. Он считал, что для него и Пейцицы не составит труда прикончить оставшихся троих. Именно по этой причине он решил больше не прятаться, поэтому он прекратил использовать сокрытие жизни. Мухань. В то же время Пейцицы также показала свою настоящую личность из исчезающих иллюзий. Холодно глядя на Цзинь Линя, она сказала, «Двое других могут пожить еще немного, но не этот». Он слишком много болтает. С того момента, как Цзинь Линь пришел к ним, он неоднократно называл ее сукой, а не теня ублюдком. Поэтому, в глазах Пейцицы, Цзинь Линь был куда более надоедливым противником, нежели Чжан Цзю и Ша Чен. Попался. Лицо не теня расплылось в улыбке, когда он внезапно поднял свою звезду пламени и направил ее издалека на Цзинь Линя, говоря: «Не волнуйся, старшая боевая сестра, оставь этого говнюка мне. Ты маленький засранец», — взревел Цзинь Линь. Когда его руки поднялись в воздух, чтобы сформировать ручные печати, многочисленные тонкие струны света, которые были невидимы невооруженным глазом, казалось, быстро зафиксировались на Нитяне. В следующий момент его голубой гиккан внезапно выстрелил в сторону Нитяня вместе с бесчисленным количеством духовных паразитов. Одновременно он прикусил кончик своего языка и выплюнул полный рот крови. Когда кровь быстро превратилась в кровавый туман перед ним, который нес удивительно сладкий запах, стаи духовных паразитов, которые не принадлежали ему, влетели в него с разных сторон, где они впитали кровь Цзинь Линя и временно попали под его командование. «Вперед!» — выкрикнул Цзинь Линь. Когда кровавый туман рассеялся, духовные паразиты, которые поглотили его кровь, казалось, высвободили свой максимальный потенциал. С пронзительными, леденящими кровь криками и воплями, они безумно бросались на Нитяня. Широко распахнув глаза, Чжан Цзю хотел остановить Цзинь Линя и рассказать ему о странных способностях Нитяня. Однако было уже слишком поздно. Взглянув на нападающих паразитов, Нитянь покачал головой. «Хаем, еще духовные паразиты». Вместо шокированного выражения на его лице появилась слабая улыбка. Он взял на себя инициативу и отменил все защитные заклинания. Он позволил духовным паразитам покрыть его, и их острые зубы снова вонзились в его кожу. «Ха-ха-ха». Лицо Цзинь Линь было наполнено насмешкой. «Я думал, что ты какой-то необычайно мощный воин. Кто бы мог подумать, что ты на самом деле тупица?» Десятки тысяч духовных паразитов, которых он привел под свое командование, и его жизненный дух, голубой гиккан, мгновенно покрыли каждый дюйм кожи Нитяня, как будто они сформировали герметичный слой над ним. В тот момент, когда духовные паразиты начали грызть его плоть, Нитянь почувствовал, что все они начали впрыскивать в него яд и опустошать его эссенцию жизни. Вампиризм. Без малейших колебаний, он использовал высасывание жизни, его родословный талант. «Давай продолжим». С этими словами Пейцицы также послала кучу пространственных клинков, которые летели в направлении Шачина. Между тем, ее 4 бесплотных клинка плотно зафиксировались на Чжан Цзю. Видя, что Нитянь был охвачен роем духовных паразитов, Цзинь Линь бросился к нему, его глаза заполнила жажда убийства. Как только он встал рядом с Нитянем, он увидел, как его голубой гиккан вцепился Нитяню в шею, издавая резкий визг. Однако в следующий момент голубой гиккан начал отчаянно бороться, как будто отчаянно хотел убежать. Струйка плоти нетеня уже зацепилась за кости голубого гиккана, словно невидимый острый крюк. Независимо от того, как сильно паразиты боролись, они не могли вырваться на свободу. В то же время, его плоть была истощена на такой высокой скорости, что волосы Цзиньлиня встали дыбом. Покрытый духовными паразитами и выглядящий довольно плохо, Нитянь внезапно ухмыльнулся Цзиньлиню, подняв в руке звезду пламени и полоснув ею вниз. Ослепительный свет мгновенно расцвел изнутри острого лезвия. Затем полоса великолепного света выстрелила вперед, освещая темный лес и даже слегка ранив глаза Цзиньлиня. После этого, когда Нитянь пожал плечами, многочисленные мелкие духовные паразиты упали на землю словно капли дождя. Когда Цзиньлинь увидел эту шокирующую сцену, он понял, что происходит что-то неладное. Фью! Внезапно Нитянь исчез в воздухе, хотя свет его лезвия все еще быстро приближался к Цзиньлиню. Резкий скачок Нитяня отдавался чувством оцепенения в теле Цзиньлиня. В следующий момент он внезапно почувствовал, как искрящаяся зеленая аура приближается к его спине словно скользящий змей. С ревом он выстрелил в небо, едва избежав атак, которые проявились как спереди, так и сзади. Перед тем, как упасть обратно на землю, к своему удивлению он увидел, что многочисленные незнакомцы летели к нему. «Что? Там происходит сражение!» — взволнованно воскликнула Донгли, а на ее лице появилась прекрасная удовлетворенная улыбка. Глава 502. Властелин всех миров. Глава 502. В тот момент, когда Донгли увидел звезду пламени в руке Нитяня, улыбка и волнение исчезли с ее лица. Независимо от того, как Нитянь скрывал свое лицо, звезда пламени не будет лгать. Поэтому она мгновенно узнала Нитяня, даже через маскировку. В этот момент, Нитянь все еще был покрыт бесчисленными духовными паразитами, которые придавали ему ужасающий вид. Выглядело так, как если бы он в настоящее время испытывал огромную боль. Глаза Донгли внезапно покраснели, а ее великолепное лицо исказилось. Без долгих раздумий она начала призывать своего черного феникса, надеясь убить Цзиньлиня в кратчайший срок. Однако, как только она была охвачена яростью и собиралась атаковать, Донгбайджи положил руку ей на плечо. Он покачал головой и сказал: «Не надо». Ее глаза были наполнены яростью, она повернулась, чтобы посмотреть на старшего брата. Донгбайджи снова покачал головой и продолжил шепотом: «Оглянись вокруг». Донгли, которая была поглощена гневом, слушала брата и оглядывалась вокруг. Сразу после этого, она обнаружила трупы учеников ядовитой секты, которые были разбросаны вокруг. По-видимому, все они умерли от рук Нитяня и Пэйцицы. В непринужденной манере Донгбайджи указал на Нитяня и сказал со слабой улыбкой: «Теперь посмотри на него. Он, кажется, в опасном состоянии, но эти духовные паразиты на самом деле не вредят ему. Этот голубой гиккан боролся, желая сбежать, но он крепко связан плотью Нитяня. Он не в таком тяжелом положении, как кажется на первый взгляд, а мы пока не хотим отбрасывать наши нейтральные отношения с ядовитой сектой». Донгли успокоилась, заметив аномалии. Отозвав призыв своего черного феникса, она холодно смотрела на Цзиньлиня. Казалось, что как только ситуация ухудшится для Нитяня, она сделает свой ход, полностью игнорируя отношения между кланом Донг и ядовитой сектой. Цинь-Янь из торговой палаты Голубой Луны также взглянула на Нитяня и Пэйцицы. Ее глаза расширились, когда она распознала Нитяня за маскировкой. Так как ее прадедушка, Цинь-Инь, был близким другом Чжэнь Хуэйлань, она встречалась с Пэйцицы лично несколько раз. Кроме того, она узнала от Донгли, что Нитянь ранее решил войти в это измерение с Пэйцицы вместо нее. Из-за этого Донгли ворчала довольно долгое время. Несмотря на то, что Нитянь принял другой облик, он был с Пэйцицей и держал звезду пламени, которая была им знакома. Из-за этого они докопались до истины. Посмотрев вокруг и получив общее представление о ситуации, она все больше и больше удивлялась. «Я не могу поверить, что они убили так много учеников ядовитой секты только вдвоем. В конце концов, трупы учеников ядовитой секты тоже не лгали». Хм. Нитянь промахнулся и заметил приближающихся людей из измерения сотни битв, наблюдая, как Цзиньлинь медленно падает с неба. Он прекрасно знал, что звезда пламени в его руке, вероятно, уже выдала его настоящую личность Донгли, Донгбайджи и Цинь-Янь. Удивленный прибытием людей из клана Донг и торговой палаты Голубой Луны, он временно приостановил свою атаку. Как бы ни был удивлен Нитянь, Чжан Цзю из ядовитой секты воскликнул: «Клан Донг и торговая палата Голубой Луны». Затем он быстро окликнул: «Донг Бай Джи Циньянь, эти два ублюдка подкрались и убили многих членов моей секты. Если вы можете помочь нам избавиться от них, мы будем рады поделиться с вами тайнами этого плавучего континента». Чжан Цзю выкрикнул эти слова, когда он бежал от бесплотных клинков Пэй Цици. Раны, о которых он кратко говорил ранее, раскрылись, и из них пролилось большое количество крови. Пэй Цици, однако, не обращала никакого внимания на прибытие членов клана Донг и торговой палаты Голубой Луны. Она продолжала дождь ее бесконечных атаки на Шачина, в то время как многозадачность, с которой она контролировала свои бесплотные клинки, помогала ей преследовать Чжан Цзю. Донг Байджи покачал головой и с улыбкой сказал: «Хочешь присоединиться к нам? Извините, члены моего клана не объединяют силы с неудачниками. У вас было так много воинов в вашей команде, когда вы пришли только за двумя, но более половины вашей команды оказались мертвы. Вы не заслуживаете быть нашими союзниками. Я предлагаю вам убраться отсюда как можно скорее». Не желая сдаваться, Чжан Цзю повернулся и посмотрел на Циньянь. Циньянь, которая была изящной красавицей, поджала губы в улыбке, покачав головой и сказав: «Разве ты не знаешь о дружбе моего прадеда с мастером Чжэнь?» Услышав эти слова, Чжан Цзю, наконец, отказался от идеи получения помощи от них. Взглянув на тех людей из клана Донг и торговой палаты Голубой Луны, он понял, что это не будет мудрым выбором – сражаться с Нитянем и Пэй Цици. После мгновения колебаний он крикнул, стиснув зубы: «Давайте уйдем отсюда и сначала доложим о ситуации старейшине Лу Баю». Под давлением бесконечных атак Пэй Цици, Шачен уже давно отказался от идеи сражаться насмерть. Поэтому, как только он услышал слова Чжан Цзю, он бросился к краю плавучего континента. После приказа Чжан Цзю бросил озлобленный взгляд на Донг Бай Джи Циньянь, а затем также помчался к краю континента. Только Цзинь Линь не хотел уходить, услышав восклицание Чжан Цзю: «Их только двое. Почему бы нам не прикончить их сейчас? Я не верю, что эти люди из клана Донг и торговой палаты Голубой Луны осмелятся сделать всю нашу секту своим врагом». Он намеревался сражаться до конца. «Если тебе так не терпится умереть, милости прошу». С этими словами Чжан Цзю ускорил бег, не желая спасать Цзинь Линя. Шачен занял такую же позицию. Видя, как Чжан Цзю и Шачен бросаются вдаль, Цзинь Линь издал злобный рев, но не имел других возможных вариантов. С его собственной силой он никак не смог бы победить Пэй Цици и Нитяня вместе. Наблюдая, как Чжан Цзю и Шачен исчезают вдалеке, он неохотно помчался за ними. «Ты никуда не пойдешь», — холодно сказала Пэй Цици, преследуя Цзинь Линя. Нитянь понял, что она намеревалась сделать и, таким образом, планировал броситься и помочь ей, чтобы вместе убить Цзинь Линя. Однако раздался голос Пэй Цици: «Я убью его своими собственными руками». В тот момент, когда она произнесла эти слова, сеть, которая светилась серебряным светом, внезапно вылетела из ее кольца. Каждое пересечение сети сияло ослепительным, таинственным светом и излучало тонкие, но мощные пространственные колебания, как будто каждое пересечение было небольшим пространственным соединением, связанным с неизвестными измерениями и мирами. Название сети – «Тысяча тюрем». Она была выкована Чжэнь Хуйлани, подарена Пэй Цици. Она не использовала ее до сих пор, потому что ее база культивирования не позволяла ей использовать это оружие, но так как она достигла ряда прорывов до этой поездки и недавно получила некоторое просветление от силы родословной аутсайдера, она, наконец, смогла использовать тысячу тюрем. Как только тысяча тюрем вылетела, она мгновенно распространилась вперед. Загораживая небо, она полетела за Цзинь Линем, как будто он был мишенью сети. Выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он посмотрел на чудесную сеть. По какой-то причине Нитянь испытал страх по отношению к ужасающей силе Пэй Цици. Этот духовный инструмент, который он никогда раньше не видел, был более таинственным и могущественным, чем бесплотные клинки, которые она обычно использовала. Наблюдая, как тысяча тюрем летит за Цзинь Линем, он, казалось, знал, что Цзинь Линь наверняка умрет. Имея эти мысли в виду, он перестал беспокоиться о Пэй Цици, а скорее остановился и начал осушать многочисленных духовных паразитов с помощью утечки жизни. Слабая улыбка появилась на его лице, когда его холодный взгляд приземлился на голубого гиккана, который принадлежал Цзинь Линю. В следующий момент несколько клочков плоти пронзили его тело, заставляя паразита бороться еще сильнее и издавать еще более частые и жалкие крики. Гиккон, вгрызавшийся ему в шею, быстро сморщился и потерял всю свою жизненную энергию. Когда это произошло, крик Цзиньлиня отозвался эхом издалека. По-видимому, он сильно пострадал от смерти голубого Гиккона, и Пейцици воспользовалась возможностью, чтобы нанести ему еще один сильный удар. Будучи все более расслабленным, Нитянь сосредоточился на поглощении эссенции плоти от многочисленных духовных паразитов, наблюдая, как они падают на землю один за другим. Члены стадии Великого Неба из клана Донга и торговой палаты Голубой Луны наблюдали за ним, не издавая ни звука. После долгого молчания, Цинь-Янь повернулась к тем, кто пришел с ней и сказала: «Хорошо, давайте разделимся и обыщем континент. Посмотрим, сможем ли мы найти что-нибудь примечательное или кого-нибудь еще на этом континенте». Несмотря на то, что у членов торговой палаты Голубой Луны было много вопросов, они решили не нападать. С усмешкой Донг Байджи повернулся к Донг Кану и сказал: «Почему бы тебе не осмотреться, кузен? У нас с малышкой Ли все под контролем». «Конечно». Донг Канг, который был на позднем этапе стадии Великого Неба, была членом Донг Клана. Несмотря на то, что его база культивирования была немного выше, чем у Донг Байджи и Донг Ли, он прекрасно знал, что его статус в клане был далеко не так высок, как у пары брат-сестра. Таким образом, он ушел, как ему было велено. Видя, что Донг Байджи, Донг Ли и Цинь-Янь были единственными, кто остался в этой области, Нитянь, наконец, откашлялся и сказал: «Я не ожидал увидеть вас так скоро». Донг Байджи дико рассмеялся, когда он сказал: «Это был весьма впечатляюще. Трудно поверить, что только вам двоим удалось убить так много учеников ядовитой секты. Все это благодаря исключительным боевым навыкам старшей боевой сестры Пэй», — сказал Нитянь с улыбкой. Цинь-Янь шагнула в сторону Донг Ли, когда она ударила ее по плечу, и сказала низким и насмешливым голосом: «Почему ты молчишь сейчас, когда этот ублюдок прямо перед тобой? Только что я увидела его. Что ты так беспокоишься о нем, что на самом деле собираешься сорвать свою дружескую маску и напасть на тех, кто является членом? Это было совсем на тебя не похоже». Нитянь быстро взглянул на Донг Ли. Она, восстановившая свой истинный облик, обладала непревзойденной красотой, словно ее слезящиеся яркие глаза могли легко захватить душу любого мужчины. Однако в этот момент Донг Ли холодно смотрела на него и спросила: «Ты выбросил звуковой камень, который мы тебе дали, не так ли?» «Нет, не выбросил», — сказал Нитянь, выглядя обиженным. «Тогда почему я не чувствую существования твоего камня?» — спросила Донг Ли с суровым лицом. «Как только три звуковых камня окажутся на определенном расстоянии друг от друга, они подадут сигнал. Сейчас мы практически стоим лицом к лицу, но я все еще не чувствую существования вашего звукового камня. Что ты можешь сказать по этому поводу?» Гнев отчетливо можно было услышать в ее словах. Глава 503. Властелин всех миров. Глава 503. Нитянь достал камень, который подарил ему Донг Ли, протянул его ей и сказал с невинным выражением лица: «Это явно недоразумение. У меня есть этот звуковой камень. Видишь?» Донг Ли протянула руку и яростно сказала: «Позволь мне взглянуть на него». Нитянь бросил его ей. Как только Донг Ли поймала его, струйка темной духовной ауры влетела в звуковой камень. После подтверждения, что звук камня был тем, который Донг Байджи дал Нитяню, гнев на ее лице постепенно исчез. «Почему наши звуковые камни не взаимодействуют друг с другом?» Она в замешательстве вернула звуковой камень Нитяню. Нитянь горько улыбнулся. «На этом континенте есть что-то странное. Кажется, здесь не может работать ни один звуковой камень. Те ученики ядовитой секты столкнулись с теми же проблемами со звуковыми камнями ранее. Так вот как это происходит». Донг Ли больше не была злой. Злоба на ее лице постепенно сменилась легкой улыбкой. «Кажется, я обидела тебя». «Да, есть немного», — с наигранным недовольством сказал Нитянь. «Хорошо, хорошо, это моя вина». Донг Ли не хотела более подробно останавливаться на этом вопросе и спросила: «Почему вы с Пейцици здесь одни? Где остальные люди фракции инструментариев?» Донг Байджи и Цинь-Янь также с любопытством смотрели на Нитяня. «Нас обманули люди из секты духовного божества». Его брови нахмурились, и Нитянь продолжил кратко объяснять, что случилось с людьми фракции инструментариев. Выслушав его рассказ, Донг Байджи вздохнул и сказал: «Из-за возвращения Чжао Шанлинга, многие не слишком оптимистичны по поводу будущего фракции инструментариев. В глазах секты духовного божества, Фракция инструментариев все равно рано или поздно попадет в руки Чжао Шанлинга. И, по-видимому, потребуется намного больше, чем непостоянная дружба между Яшу и мастером Чжэнь, чтобы секта духовного божества действительно объединилась с фракцией инструментариев. Все, то, что с ними случилось, нас не касается, равнодушно сказала Донг Ли. Со слабой улыбкой она повернулась к Нитиню и сказала, даже если те воины из фракции инструментариев все еще живы, их работа в этом измерении будет полна препятствий. Ты также можешь перестать тусоваться с Пейцицей и присоединиться к команде из измерения сотни битв. Она внутренне радовалась, что фракция инструментариев стала жертвой предательства секты духовного божества. Со всей серьезностью Донг Байджи сказал, правда в том, что фракция инструментариев больше не сможет защитить тебя. Блуждая в этом измерении в одиночку, вы с Пейцицей можете столкнуться с могущественными экспертами из других сект в любой момент, что само по себе очень опасно. Я настоятельно рекомендую тебе пойти с нами, Нитянь. Это в значительной степени обеспечит твою безопасность. Увидев убеждение Донг Байджи и Донг Ли, Цинь Янь поджала губы в улыбке, моргнула несколько раз и сказала, кое-кто очень разозлился, узнав о том, что отправился в это измерение с Пейцицей и фракцией инструментариев, а не с нами. Этот кое-кто выместил свой гнев на Гуха Афена, позволяя себе свободный поток оскорблений против него, когда он не сделал ничего плохого. Донг Ли был пристыжена, но она в то же время вновь разозлилась. «Заткнись, заткнись». Несмотря на то, что она была такой красавицей, теперь, когда ее щеки слегка покраснели от гнева и смущения, она была еще более красива. После минуты молчания, Нитянь сказал, «Мне нужно узнать мнение старшей боевой сестры Пэй. Мы либо пойдем вместе с вами, либо продолжим путешествовать в одиночку. Она может присоединиться к нам», — небрежно сказала Цинь Янь. «Мастер Чжэнь и мой прадедушка, близкие друзья. Если бы он узнал о текущей ситуации во фракции инструментариев, он бы потребовал, чтобы Пейцицы путешествовала с нами». Донг Ли холодно фыркнула. «Мне не нравится эта фригидная дама». Донг Байджи слегка усмехнулся и сказал Нитиню, «Иди и обсуди это с ней. Я пойду и проинформирую наших старейшин о ситуации, чтобы они не беспокоились о нас». С этими словами он умчался под взглядом Донг Ли. В этот самый момент жалкий крик Цзинь Линя раздался где-то на краю плавучего континента. Донг Байджи слегка вздрогнул, а затем удивился. Эта женщина – настоящий боец. Он не мог не удивиться тому факту, что Пейцицы, чья база культивирования была ниже, чем у Цзинь Линя, сумела убить Цзинь Линя за такое короткое время. Выражение лица Цинь Янь также мелькнуло, услышав последний мучительный крик Цзинь Линя перед смертью. Словно бабочка, летящая среди цветов, она мелькнула, чтобы осмотреть разбросанных мертвых учеников ядовитой секты. Затем она мелькнула в сторону Донг Ли, посмотрела на Нитиня и спросила, «Вам двоим удалось убить всех этих учеников ядовитой секты в одиночку, и мне кажется, что большинство из них были на среднем этапе стадии Великого Неба. Это все благодаря старшей боевой сестре Пэй», — сказал Нитянь. Цинь Янь покачала головой, а ее выражение лица стало серьезным. «Ты не можешь обмануть меня. Те, кто умер от рук Пейцицы, до сих пор обладают остаточной аурой ее пространственных клинков. Но таких людей немного. Ты только на раннем этапе стадии Великого Неба, но ты смог убить так много воинов Ци с превосходящей базой культивирования. Я должна сказать, что как преемник, выбранный древним дворцом фрагментарных звезд, ты действительно особенный». Искреннее восхищение можно было увидеть в ее глазах. Находясь на позднем этапе стадии Великого Неба, она прекрасно понимала, что даже она не сможет достичь таких ошеломляющих результатов. Она не могла не посмотреть на Донг Ли. Она мягко усмехнулась и сказала, «Я должна сказать тебе, что ты отлично разбираешься в истинном таланте». Не говоря ни слова, Донг Ли лишь слегка приподняла подбородок. «Хорошо, я осмотрюсь и оставлю вас наедине». С этими словами Цинь Янь последовала примеру Донг Байджи, то есть нашла оправдание и ушла. После того, как она исчезла, Донг Ли немного колебалась, прежде чем она вдруг побежала в сторону Нитяня. На лице Нитяня появилось замешательство. «Что ты делаешь?» Прежде чем Нитянь смог остановить ее, она уже положила свои мягкие руки на открытую кожу Нитяня. «Не двигайся. Позволь мне проверить твои раны». Нежно потирая раны, созданные острыми зубами духовных паразитов, она спросила, «Почему ты был так беспечен, что тебя укусило так много насекомых? Все паразиты из ядовитой секты несут духовный яд. как ты себя чувствуешь сейчас? Ты чувствуешь боль и онемение, или...» Она остановилась посреди предложения, удивление наполнило ее светлые глаза. Под ее пристальным взглядом, многочисленные тонкие раны, которые она только что коснулась своими нефритовыми пальцами, на самом деле заживали. Она на мгновение замерла, затем внимательно осмотрела раны. Она обнаружила, что все раны, которые она могла видеть, на самом деле заживали со скоростью настолько шокирующей, что она могла видеть процесс заживления. Глаза загорелись. Донгли наконец вернулась к реальности и спросила тихим голосом: «Эти духовные паразиты умерли, только потому что ты истощил их эссенцию плоти?» Со слабой усмешкой Нитянь ответил: «Похоже, что это так». Донгли хлопнула кулаком в его грудь, прежде чем посмотреть на него и сказать сердитым низким голосом: «Ты ублюдок, ты заставил меня волноваться. Я видела, как тебя грызли эти духовные паразиты, и я думала, ты...» С громким «ой» Нитянь сделал два шага назад и сказал, нахмурившись: «На самом деле в первый раз мне и самому было нелегко. Сейчас я в порядке, но я все еще восстанавливаюсь. Все здорово». С этими словами он медленно присел на землю, изучая себя. Вся эссенция плоти, которую он впитал с помощью утечки жизни, была поглощена зеленой аурой в его сердце. Под влиянием заклинания «Небесное древо исцеления», целительная аура, генерируемая древесной энергией, растворила остаточный яд и исцелила раны, созданные духовными паразитами с пугающе быстрой скоростью. Он посмотрел вниз на отверстия и укусы, и обнаружил, что волокна внутри них быстро росли и присоединялись друг к другу. Исцеляющий эффект небесного древа вышел за рамки его воображения. Оказалось, что лечить такие незначительные травмы очень легко. Даже когда он болтал с Донгли, все его раны быстро закрывались и исчезали, не оставляя никаких шрамов. Донгли снова подошла к нему и, не стесняясь, коснулась места на шее, где его укусил голубой гиккан. «Ты ненормальный. Ты уверен, что ты вообще человек? Как может такая глубокая рана исцелиться за такое короткое время? Даже многие аутсайдеры, которые славятся силой своих тел, не могут залечить свои раны так быстро». Щекотая пальцами, Нитянь подсознательно схватил ее руку и держал ее подальше от шеи. Он сказал: «Не надо, ты меня щекочешь». С этими словами Нитянь собирался отпустить ее руку. Тем не менее, Донгли внезапно оторвалась и поймала руку Нитяня. Он в замешательстве посмотрел в глаза Донгли. Тем не менее, Донгли, казалось, заметила что-то другое. Ее взгляд внезапно отвратился и приземлился на Пэйцици, которая появилась у подножия далекого древнего дерева. Выглядя застенчиво, она ругала Нитяня, глядя на Пэйцици: «Посмотри, какой у тебя похотливый взгляд. Прошло всего несколько дней с тех пор, как мы расстались, а теперь ты не можешь оторвать от меня рук. Брось, люди смотрят». Под словом «люди» она явно имела в виду Пэйцици, которая случайно вернулась в этот момент. Нитянь не мог подобрать слов. В этот момент Донгли отшвырнула руку Нитяня и отошла от него на некоторое расстояние. Она закатила глаза и посмотрела на свое прекрасное тело. Затем она лениво повернулась к Пэйцици и громко сказала: «Извини, мы не знали, что ты вернулась. Мы немного увлеклись». Глава 504. Властелин всех миров. Глава 504. Стоя под небесным деревом, одетая в голубое платье, Пэйцици выглядела совершенно спокойной. Она сказала с невыразительным лицом: «Продолжайте, не обращайте на меня внимания». С этими словами она села там и достала таблетки, которые она затем проглотила. Затем она закрыла глаза, тем самым увеличив лекарственные свойства таблеток. Ее холодное и безразличное отношение заставило Донгли чувствовать себя немного бессмысленно. Она слегка разозлилась отсутствию ревности у Пэйцици, поэтому она нахмурилась. Ее глаза закатились, когда она искала в уме другие уловки. Однако в этот момент тонкие брови Пэйцици внезапно нахмурились, и намек на боль появился на ее лице. Выражение Нитяня мелькнуло. Он вспомнил, что внутренние повреждения Пэйцици еще не полностью зажили. Ее недавние сражения с учениками ядовитой секты, возможно, усугубили эти травмы. Фью. Он появился позади Пэйцици в следующий момент. Не говоря ни слова, он сел, нежно прижал руки к ее спине и использовал исцеление небесного древа. Десятки тысяч клочков древесной энергии вылетели из его быстро вращающегося вихря древесной энергии и влились в Пэйцици. Пэйцици сидела перед Донгли с закрытыми глазами. Однако в этот момент, когда Нитянь бросился исцелять ее раны, ее глаза тихо открылись. Лицо все еще было невыразительным. Она посмотрела на Донгли. Улыбка тут же исчезла с лица Донкли, когда она холодно хмыкнула в ответ на взгляд Пейцицы. Между тем, плывя по краю континента, лицо Лубая выглядело особенно мрачным, когда он слушал, как Чжан Цзю описывал ему ситуацию. Ша Ченг наклонил голову и отошел в сторону, не сказав ни слова. Он был расстроен. «Вы привели туда команду из 9 человек, но только вы двое вернулись живыми». Лубай изо всех сил пытался подавить свою ярость, но он чувствовал, что это дается ему все труднее, когда он видел Донг Туади и Цининь, которые наблюдали за ними с некоторого расстояния с такими лицами, как будто они наслаждались шоу. «Я не могу поверить, что этим двум ублюдкам удалось убить так много, даже включая Цзинь Линя». Горькая улыбка появилась на лице Чжан Цзю. «Кхе, кхе». Донг Туади прочистил горло, чтобы привлечь внимание членов ядовитой секты. Только после того, как все их взгляды приземлились на него, он размеренно сказал: «Похоже, что ядовитой секте не суждено исследовать этот плавучий континент». С суровым выражением Цининь громко произнес: «Я прощу это недоразумение, поскольку Пейцици не пострадала». Донг Туади, казалось, закрыл глаза на гнев Лубая и добавил: «Судя по времени, те из людей из клана Гу, клана Цао и секты Центрального павильона должны быть здесь в любой момент». Выражение лица Лубая стало еще мрачнее. Он прекрасно знал, что воины 5 фракций из измерения сотни битв всегда действовали вместе, и этот поход в это таинственное измерение не был исключением. Теперь, когда клан Донг и торговая палата Голубой Луны были здесь, это означало, что остальные 3 фракции, вероятно, были где-то неподалеку. Учитывая силу клана Донг, у ядовитой секты уже не было абсолютной уверенности в своей победе. Если бы все остальные 4 фракции собрались вместе, взвесив ситуацию в уме, Лубай в конце концов поманил своих людей уйти. Удрученная и подавленная толпа учеников ядовитой секты ускорилась прочь от плывущего континента один за другим. Лубай, который уходил последним, бросил холодный взгляд на Донг Туади и Цининь, сказав: «Я с вами не прощаюсь». С этими словами он обернулся и улетел. С презрительной улыбкой Донг Туади сказал: «Ты думаешь, что можешь напугать меня?» Вскоре после ухода Лубай появился Донг Байджи. Глядя на пустое пространство, где раньше находились члены ядовитой секты, он спросил: «Где те люди из ядовитой секты?» С презрительным выражением лица Донг Туади сказал: «Они ушли. Ядовитая секта действительно сдалась. Они потеряли около 6-7 учеников в бою с всего лишь 2 воинами уровня тех самых убитых учеников. Те, кто выжил, также находились в ужасном состоянии». После паузы он с любопытством спросил: «Байджи, я знаю, что Пейцици там, но кто второй?» Цинини воины Ция из торговой палаты Голубой Луны также бросили любопытные взгляды в сторону Донг Байджи. Глаза Донг Байджи слегка замерцали, прежде чем он сказал с мягкой усмешкой: «Это друг малышки Ли, друг». После минутного размышления, глаза Донг Туади загорелись. «Не говори мне, что это он». Донг Байджи мягко кивнул. Донг Туади сразу сказал: «Неудивительно. Как один из старших членов клана Донг, который имел истинную силу, он много знал о Донг Ли, особенно о ее встречах в измерении безграничного запустения. После того, как она помогла фракции инструментариев найти Чжао Шанлинга и принесла плоды жизни их патриарху, он начал уделять ей еще больше внимания. Новость о том, что она получила плод жизни, вызвала сенсацию во всем клане Донг, но патриарх также был очень доволен. На самом деле, именно благодаря щедрым наградам патриарха, Донг Ли смогла продвинуться на средний этап стадии Великого Неба за такое короткое время. Он был уверен, что успехи Донг Ли имеют много общего с Нитянем. Теперь, когда он узнал, что другим воином был Нитянь, Донг Туади думал, что все имеет новый смысл. Человек, который забрал фрагментарную звездную метку у Донг Байджи и забрал еще одну у Ниньяна, естественно, никак не был обычным воином. «Вы нашли там что-нибудь примечательное?» – спросил Донг Туади. «У меня еще не было возможности провести тщательный поиск». «Хорошо, возвращайтесь и постарайтесь раскрыть секреты этого плавучего континента, как прикажете с». Этими словами Донг Байджи повернулся и умчался прочь. «Кто тот человек, о котором вы говорили?» – спросил Цининь. «Хаэм, он просто хороший друг Донг Ли», – уклонился от прямого ответа Донг Туади. «В центре плавучего континента, с помощью заклинания Небесное Древо Исцеления, Нитянь снова помог Пейцице исцелить ее раны. После того, как он исцелил ее 2, он потратил более половины накопленной древесной эссенции. После того, как он убрал свои руки, Нитянь выглядел немного уставшим, он сказал тихим голосом: «Все, теперь ты должна быть в порядке». Пейцици закрыла глаза и кратко рассмотрела изменения внутри нее, затем она тихо спросила: «Ты в порядке?» «Да», с улыбкой сказал Нитянь и поднялся на ноги. «Если бы мы были где-то еще, мне потребовалось бы довольно много времени, чтобы восстановить энергию, которую я потратил. Тем не менее, я могу восстановить ее гораздо быстрее именно в этом месте, так что не волнуйся». Отойдя от Пейцици и Донгли в укромный уголок, он огляделся вокруг. Затем он начал формировать сверкающие зеленые энергетические шары, а затем он начал направлять концентрированную древесную энергию из них в свой вихрь древесной энергии. Тем временем, он пристально следил за всем в округе с помощью своих 9 небесных глаз. Он видел Циньяни и Донгкана, бесцельно бродящих по лесу. Судя по выражениям их лиц, он мог сказать, что они ничего не нашли. Казалось, что они будут продолжать искать в течение некоторого времени, и никто из них не вернется в ближайшее время. Донгли подошла к нему, надеясь поговорить с ним, но после того, как он начал культивировать, она обернулась и ушла. Время пролетело незаметно. 2 часа спустя, сформировав и поглотив древесную энергию из 3 энергетических шаров, он восстановил большую часть своей древесной энергии. Также в этот момент Донг Байджи, Донг Кан, Цинь Янь и другие воины из торговой палаты Голубой Луны вернулись. «И что?» – спросила Донг Ли. «Нашли что-нибудь?» Все покачали головами. Они провели тщательный поиск по всему континенту, но ни один из них не обнаружил каких-либо ценных духовных материалов. Глаза Донг Ли закатились назад, прежде чем ее взгляд внезапно остановился на Нитяне. Несмотря на то, что она не ушла и не обыскала другие части континента, она чувствовала, что ей знакомы эти чрезвычайно высокие деревья вокруг нее. Они были идентичны древним деревьям, которые она видела на волшебной земле, которую нашел Нитянь. Ей пришло в голову, что специальный барьер, не позволяющий экспертам глубинной и мировой стадии войти на этот плавучий континент, также содержал глубокие истины древесной энергии. Поэтому она была убеждена, что если в этом таинственном месте есть какие-то секреты, то другие не смогут их найти. «Вся надежда только на Нитяня, братец», — с улыбкой сказала Донг Ли. «Ты можешь еще раз осмотреться. Если ты действительно ничего не можешь найти, можешь подождать снаружи с нашими старейшинами». Зная ее слишком хорошо, Донг Байджи понял, что у нее могут быть другие планы, и кивнул. Глядя на Нитяня издалека, Донг Байджи открыл рот, чтобы позвать его. Тем не менее, он должен был остановиться, так как он не знал, как он должен обращаться к Нитяню теперь, когда он носил другую маску. Нитянь все понял и назвал свое вымышленное имя. «Мухань, меня зовут Мухань». «Ах, да, Мухань», — сказал Донг Байджи. «На этом континенте больше никого нет, верно?» «Нет, в данный момент нет». «Хорошо», — с улыбкой сказал Донг Байджи. «Все члены ядовитой секты уже ушли. Ты можешь пойти с нами, когда будешь готов уйти». Услышав, что люди из ядовитой секты ушли, Нитянь вздохнул с облегчением и сказал: «Мне все еще нужно подумать об этом». «Хорошо, увидимся позже». С этими словами Донг Байджи ушел с Донг Каном. «Вы, ребята, можете пойти с ними», — приказала Цинь Янь членам торговой палаты Голубой Луны. «Почему ты не идешь, Цинь Янь?» — несколько недовольно сказала Донг Ли. «Я не уйду, потому что ты не уйдешь». Цинь Янь поджала губы в улыбке и села, глядя на нее решительным взглядом. Известие о том, что Донг Ли принесла плоды жизни из измерения безграничного запустения, не только вызвало большой ажиотаж в клане Донг, но и потрясло все кланы и фракции в измерении сотни битв. Так как она всегда была близка с Донг Ли, она уже давно предположила, что удивительные находки Донг Ли имели какое-то отношение к Нитяню. Поэтому у нее было чувство, что ей придется положиться на Нитяня и Донг Ли, если она хочет открыть секреты этого странного континента. Вот почему она отказалась уходить. Донг Ли хитро посмотрела на нее. «Как хочешь». Цинь Янь притворилась, что не видела этого. Нитянь подошел и увидел 3 женщин, собравшихся в этом районе. Не желая оставаться здесь, он сказал: «Мы столкнулись с воинами из ядовитой секты сразу после того, как пришли сюда, так что у меня не было шанса раскрыть секреты этого континента. Я собираюсь осмотреться». С этими словами он избегнул встречи со странными взглядами 3 женщин и внезапно исчез в воздухе. Глава 505. Властелин всех миров. Глава 505. Нитянь использовал короткий звездный скачок, чтобы уйти от 3 дам. Однако он увидел нечто, что заставило его удивиться. Он увидел Донг Байджи, сидящего у подножия огромного дерева с бутылкой виски в руках. Он пил виски в одиночку. Увидев, как Нитянь появился из ниоткуда, Донг Байджи выпалил: «Что ты тут делаешь?» Вместо того, чтобы ответить ему, Нитянь спросил со смущенным выражением лица: «Разве ты не должен был уходить?» Только что он ослабил бдительность и не следил небесными глазами за всем происходящим поблизости, а когда Донг Байджи ушел, он даже не обратил особого внимания на то, куда именно он направился. Он не ожидал, что Донг Байджи ушел совсем немного. Донг Байджи громко рассмеялся и несколько смущенно сказал: «Ну, я пока не хочу сдаваться. Я застрял тут. Уж больно хочу посмотреть, что тут произойдет. И что, уже увидел что-нибудь особое и интересное?» С улыбкой спросил Нитянь. Донг Байджи разочарованно вздохнул: «Я на 100% уверен, что на этом континенте скрываются какие-то секреты, но я просто не могу их разгадать. Между тем, наши старейшины, чьи души преобразились из-за перехода на более высокие стадии культивирования, не могут войти сюда из-за ограничивающего заклинания. Как воины небесных стадий, мы можем использовать только нашу психическую энергию для сканирования этого континента, что означает, что наше восприятие будет намного хуже». Услышав его слова, идея поразила Нитяня. Слова Донг Байджи просветили его. Он был слишком поглощен битвой против учеников ядовитой секты, таким образом у него не было шанса внимательно изучить этот таинственный континент. Даже при том, что он еще не перешел на мировую стадию, в его распоряжении была энергия души, которая формировалась в 9 фрагментарных звездах его души. Кроме того, восприятие его небесных глаз также будет намного выше психического осознания нормальных воинов небесных стадий. Имея эти мысли в виду, он послал свои 9 небесных глаз, которые были разбросаны по окрестностям, на разные миссии. Он послал 3 из них к 3 огромным деревьям, а остальные 6 отправились вглубь континента. Сам Нитянь сел спиной к древнему дереву и сказал Донг Байджи: «Посмотрим, смогу ли я что-нибудь найти». С этими словами он медленно закрыл глаза и сосредоточился на управлении небесными глазами.